самые дорогие ноги России. Ты дружишь с Мамаевым и Кокориным. Если бы я находился с ними, этого бы не произошло. Это поколение футболистов вообще не бухает. И вот у вас модная Гаят, у вас тоже модная Валентина. Федор Смолов в хорошей форме. Это прекрасно. Я вот так не могу сделать. Ларс фон Триер и фильм «Догвиль» и Виктория Лопырева. Долго-долго сидел один на поле. Я хочу извиниться перед страной. Сегодня я еду встречаться с Федором Смоловым. О футболе я знаю не очень много, но о Феде знаю достаточно. Но все-таки не совсем достаточно, поэтому до моей встречи я решила встретиться... И губы надо еще накрасить. Я решила встретиться с анонимным источником, вы знаете, что у меня всегда их много, чтобы все-таки прояснить некие детали. Добрый день, анонимный источник. Да, привет. Привет. Я надеюсь, я буду анонимным. Я внимательно прочитала про весь путь Феди Смолова, суперзвезда, много надежд. Что ты считаешь, можно у него такое спросить, о чем его никогда не спрашивали, и что тебе бы лично было интересно? У нынешнего поколения футболистов российских вообще общая проблема одна и та же. И совпадение масштаба возможностей с масштабом личности. Они имеют полное право думать о себе, как о... хозяев их жизни. У них есть все то же самое, что есть у Златана Ибрагимовича, но никто из них не Златан Ибрагимович даже на половину левой ноги. Дорогие друзья, вот они, самые дорогие ноги России. Вот они, настоящие русские скакуны, я бы так назвала. Вот выискиваю своего, Федя Смолов где-то там. Проблема, что они, конечно, вот на таком расстоянии, особенно при моем херовом зрении, конечно, выглядят все одинаково. Но как прошла тренировка? Федор Смолов в хорошей форме или для интервью? Этого я не мог спросить. Знаете, как форму показывает? Предстоящая игра. Вот она и покажет, хорошая она или нет. Тоже верно. Здравствуйте, Федор. Здравствуйте. Ну как? Как прошла тренировка? Не замерзли? Да нет, нормально. Сегодня еще более-менее тепло. Да. Было попрохладнее до этого. Ну что, пойдемте. Переохлаждение сейчас будет. Так, ну а это парковка, да? Да. Где все? У нас не автомобильный спорт, но смотрите. Где Роллс-Ройсы и Бентли? Все скромно. Чемпионы страны, но все скромно. Ну ладно, мне кажется, вы просто Потемкинскую деревню какую-то сделали к нашему приезду. Нет. Ну а твой автомобиль где? Мой вот там. Какой? Черный Мерседес. Так, ну что, это вот здесь, значит, вы тренируетесь. Да, там здесь мы тренируемся, живем. И вот в графике, когда мы играем по 2 матча в неделю, мы проводим большую часть свободного времени здесь, нежели дома. Ну к вам можно приезжать? Нет. Ну так аскетично. Аскетично более чем. Это тебе не Монако, конечно. Шанель Аллюр, друзья. Увлажняющий лосьон, атопичная кожа. У тебя атопичная кожа? Сухость, да, повышенная. Так, часы дорогие. Адамар Пиге не подделка. Откуда ты знаешь, Ксения? А я разбираюсь, а, ты да? знаешь. Да, я же тоже когда-то была молодой. Так, ну это крестик, это что-то, да, обереги. Это на удачу? Ну там мощи святых. Ты одеваешь на все матчи? Нет, нельзя играть в подвесках. И все, и что вот здесь ты один, приехать нельзя, девушек нет. Нет. Все, полная аскеза. Да. Ну, я тогда понимаю, почему вы идете в разнос между матчами. Мы не идем в разнос между матчами. Максимум в отпуске в разнос можно пойти, когда нет тренировок. Я предлагаю тогда переместиться в более какие-то шикарные условия. Вот у тебя же есть какая-то квартира, где ты живешь. Да, есть. Ну, может, покажешь? Ну, как хорошо. Я еще туда попаду? Туда хорошо, только хорошо. Модели пускают. Вообще. Там все 90-60-90. Я могу только как журналист прорваться. Родители и ближайшее окружение. Да я иду переодеваюсь тогда. Ты идешь в ту заветную комнату. Да. Я буду подглядывать, ждать тебя здесь. Хорошо. Как раз на заднем плане братья Мирончуки сейчас про тачки у них спросят. Ну а чем ситуация Мирончуков, спрашивается, отличается? Теперь мы, наконец-то, научились их различать. У одного Бентли, у другого Роллс-Ройс. Никак не перепутают. Синие. Ребят, где ваши дорогие машины? Где Роллс-Ройс, где Бентли? Вы же помните эту шутку прекрасную? Нет, да, мы что, не помним. Что, сказали, что теперь я братьев Мирончуков различаю. Потому что одного Роллс-Ройс, а другого Бентли. Ну, я приехала. Это шутка была все-таки? Ну, шутка, наверное. Мечты сбываются, я думаю, да. А вы на чем приехали? Мы сейчас на другой машине. На как? У нас есть еще. Ну, какая вы такая? У нас еще одна есть. Ну, какая? Это не стыдно, можно сказать. Вы хорошо зарабатываете чем? Живые. У вас один на двоих, что ли? Чем она? Зима просто, либо она везде. То есть Бентли это на лето просто? Ну, хотелось бы, да, летом. А вы на какой машине ездите? Я на Ауди. Лично? Или с водителем? С водителем. А 8. Ну, я как, слушайте, за рулем мне тяжеловато уже. Я человек не молодой уже. Не разгляжу кого-нибудь. Модные косметички. Вот у вас модная Гайард, у вас не очень модная. Они тоже модная Валентина. Гайард, знаете, все-таки другой город. Гайард – это прекрасно, дорогая вещь. Никто не знает просто, на самом деле. Нет, это супер. Мы просто у кого спрашиваем вообще, кто… У них, кстати, багаж круче, чем у Louis Vuitton. Это вообще вот Louis Vuitton тогда для лохов, а это прям крутая, модная марка. Аристократическая, да. Но зато у вас модные вот эти кроссовочки. Обещанное зрелище. Я быстро. Татуировки, боже. Боже, я вот так не могу сделать. Прав вас лишили, поэтому буду вашим водителем я. Не задорого. Присаживайтесь, да, не задорого. Договоримся. Знаешь, будет как в анекдоте. Не знаю, кто там, но водитель у него Собчак. Я, конечно, давно не садился за баранку, но когда-то я даже в гонках участвовал. Серьезно? Да. Я тоже, когда меня прав лишили. Ну что, Федор Михайлович? Вы человек продвинутый, мне сказали. В Москве куда пойти приличному человеку? Вот куда вот ходят футболисты? Я переехал в Москву уже после Краснодара не так давно. У меня первое время очень часто гостили родители, и я все время проводил с ними. Он бухает, тусуется. Вот нет, это поколение футболистов вообще не бухает. Среди них бухающих очень мало, и это единица. Последними, по-моему, нормально бухающими футболистами были Березуцкие. И ты понимаешь, что я имею в виду, потому что Березуцкие, ну, представляешь, они столько лет играли в прекрасной форме все время, но я имею в виду в качестве расслабона, конечно же, вот... Поверю, что ты прям примерный парень. Я не обманываю тебя, я тебе серьезно говорю, потому что в Краснодаре было добираться не очень удобно, сподручно, и они не так часто туда приезжали. Слушай, а расскажи про Краснодар. Мне кажется, это же вообще должна была быть для тебя убийственная тема. Ты модный, крутой, любишь Москву, любишь вот это все, и вдруг ты приезжаешь, там семки, борщ, вот эти казаки. Все вот я это, стал это домоседом, же. Честно. Но там должно было быть тебе очень скучно, нет? Мне там и было скучно. А что ты делал там? Сидел дома. Ладно, хорошо, в игры играл дома. Ну, играл, да, играл. PlayStation. Читал, да. PlayStation, на компьютере играл. Ну, там раз в неделю мог сходить в кино и максимум там поужинать в каком-нибудь кафе или ресторане. Хорошо, а любимый ресторан в Москве? Нобу. Там, опять же, мне нравится, что там немного людей. Большое спасибо и Мину, что он функционирует, этот ресторан. Мне кажется, что если бы владельцем... Да, мне кажется, вообще не прибыльный. Да, я про это хочу сказать, что если владельцем был кто-то другой, скорее всего, они бы закрылись уже давно. А вот места типа Ле Маре, вот ты любишь? Бывает, Марио, Ле Маре. То есть вот это пятница, живой оркестр. Вообще нет, пятницу у нас плюс-минус игры в выходные, поэтому... Ну, бывает, что я там оказываюсь. Хорошо, а любимая... место, ну, не знаю, бар, клуб. Сейчас мне кажется, что, в принципе, клубы ночные, как таковые, они вымерли. Ну, то есть, но они не актуальны. Есть Симачев бар. Ну, вот, наверное, там. Симачев, да. Наверное, туда ходишь? Матчев. Ну, Киса-бар какой-нибудь. В Киса-бар я был вот один раз. То есть у тебя какой-то составил. Мечты съездить на Burning Man? Абсолютно. Нет. Я такую музыку не понимаю и не слушаю. Ну, а как в «Локомотиве» тебе вообще играется? Мне живется? Отлично. Я очень тепло принял коллектив. Я, на самом деле, практически всех ребят знал до того, как перешел в команду. Ну, то есть, там, Димой Тарасовым мы в отпуске вот в прошлом вместе оказывались и близко общались. И с Мирончуками я в сборной общался, и с Гильерми, с Владом Игнатьевым я давно знаком. Ну, то есть, много ребят достаточно. Слушай, ну тебе нравится вот этот имидж того, что ты такой самый интеллектуальный из наших футболистов, самый умный, самый начитанный. Для тебя это не социальный лифт, потому что ты из хорошей семьи, а вот просто... Вот... Ну, я слукавлю, если скажу, что я там не обращаю на это внимания. Ну да, мне нравится. Ну, вообще, само то, что футболист использует слово «лукавлю», мне уже очень нравится. Но скажи, то есть это все-таки не стереотип, что футболисты в основном абсолютно. Парни очень простые, не особо образованные, не начитанные. Наверное, глупо отрицать, что в большинстве своем оно может быть так и есть, но все равно я считаю, что это в первую очередь зависит от человека, то есть от его желания развиваться, учиться и совершенствоваться. Послушай, Федь, так ну может, а это именно и мешает как-то тебе? Потому что, это, знаешь, как с актерской профессией, чем актер более личностный, тем ему сложнее играть на сцене, говорят профессионалы. Пожалуй, что так, но на самом деле я сталкивался с этой проблемой, особенно когда был переход из юношеского во взрослый футбол. Я старался там искать во всех действиях тренера, словах, подтекст, все это перебирал, в голове это все там сотни раз передумывал, анализировал, там, а если вот здесь так, а поставили этого в топ, там, меня, например, в эту команду в тот момент, а в этом упражнении поменяли, так, чтобы это могло значить, что я буду играть или нет, если не буду играть, господи, это проблема. Если я выйду на замену, значит, мне нужно по максимуму спорить, ну, то есть это реально мешает. Раунд! Это факт. Ну, условному Дзюбе, наверное, легче, да? Я этого не говорил. Не знаю, я не близко знаком с Артемом, поэтому не могу оценивать. Ты дружишь с Мамаевым и Кокориным. Ты был, по-моему, вообще чуть ли не единственным человеком, который поддержал. В ситуации, когда тебе легче было от всего этого отмежеваться и дистанцироваться, ты все равно написал какой-то пост и поддержал друга. И на самом деле вот мне этот поступок был очень симпатичен. Ну, во-первых, я хочу сказать, что они сами абсолютно виноваты и точно должны понести наказание. Это 100%, то есть несмотря на дружбу. Но я считаю, что это наказание слишком необоснованным и суровым, и жестоким по отношению к ним. Я дружу больше с Пашей, и, ну, то есть знаю его всю ситуацию, поэтому мне, конечно, жалко. Не нужно устраивать из этого показательную порку. Если бы там не было фамилии Кокорин, Мамаев и Пака, то, скорее всего, наказание было бы совершенно другим. Просто ребята, скажем так, попались в удобное время и решили показать всем, что в том числе и с власть имущими людьми у нас в стране шутки плохи. Ну ты же дружишь с ними, они твои друзья. Правильно я понимаю? Да, Паша мой друг, да. А что тебя вот тогда с ними объединяет? Знаешь, говорят, что там скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Ну, мы, во-первых, очень давно знакомы, и мы начинали свой футбольный путь все вместе. С Сашей Кокориным я вообще жил вместе на базе, на Динамовской, в одном номере, там, на протяжении 2 лет. Все время мы проводили вместе, и в том числе и досуг. В то же время, плюс-минус, мы познакомились с Пашей в молодежной сборной. Ну и... Ну, давай я скажу так, Ксюш. Я верю, что если бы я находился с ними, этого бы не произошло. Хочется тебе уже в иностранный какой-то клуб попасть? Вот я знаю, что ты долгое время отказывался от таких средних английских клубов и ждал какого-то шанса. Мы плавно подходим, да, к событию? Да. Что тебе предлагали в Реале играть до чемпионата? Ну нет, конечно, если бы мне предлагали в Реале играть... Ну что, шли переговоры, что ли? Ну, агент, мой представитель, мой агент, да, единожды разговаривал с спортивным директором. А они позвонили зачем? То есть они что спрашивали? Расскажите нам, вот просто мне интересно. Про бары тоже любимые в Москве. Ну ладно, скажи. Ну, даже вот звонят люди. Я не знаю, я не углублялся, потому что, ну, как бы, разговор был, мне об этом агент сообщил, я не стал интересоваться там подробностями. Что же тебе было неинтересно? Нет, ну, мне было интересно, но, слушай, нет, если бы это какая-то, на какой-то конкретике дошло, то, конечно же, я бы там был осведомлен и участвовал в переговорах. Нет, у меня из такого, из реального было вот с Дортмундом, с Боруссией, прям вот я не перешел только из-за того, что там поменялся тренер. И вот Вест Хэм как раз-таки год назад перед чемпионатом мира я решил не переходить. И... Не жалеешь сейчас? Жалею. Но здесь такой момент, слушай, если бы знать бы прикуп, кто знал. У меня была травма, весь отпуск она меня мучила, у меня болела нога. То есть я прикинул, что мне нужно восстановиться месяц, там месяц набрать форму. Я перехожу в совершенно другой чемпионат, совершенно другие скорости. Мне нужно адаптироваться. Я вышел на замену, не забил, там меня перестали выпускать, и я приезжаю на чемпионат мира совершенно не в форме. Ну да, это мы об этом еще пообщаемся сегодня. Сдаете. Посмотрим, как ты живешь. Посмотрите. Один живешь пока? Да. У тебя сейчас какой статус? У тебя есть девушка? Нет, я I'm single. Да ладно, давно ли? А что это такой красивый парень и сын? Ну, с января месяца. Как-то долго. Мне кажется, футболисты, они... Как-то у них это все быстрее происходит. Ну что, то есть правильно я понимаю, что ты сегодня вечером идешь в кино? Да, сегодня вечером я иду на новый фильм Ларса фон Триера. Если тебе хочется покричать, я считаю, что стоит это сделать. Дом, который построил Джек. То есть ты прям футболист, который ходит на фильмы Триера? Да, я люблю триллеры. И ты Триера видел какие-то другие фильмы? Да. Какой тебе больше всего нравится? «Нимфоманки обе части» и «Догвилл». Ну, «Нимфоманка»... А «Догвилл» понравился? Да, «Догвилл». Скажи, а как одному и тому же человеку может нравиться Ларс фон Триер и фильм «Догвиль» и «Виктория Лопарева»? Мне кажется, это... Нет, я ничего против не имею, это просто женская зависть, вы поймите, но... Мы медленно переходим в формат «Пока все дома». Боже мой, в логове футболист. Курточка Луи Вьютон. Красиво. Луи Вьютон Суприм. Вот сейчас Киркоров с Рудковской рыдают. Облизнулись? Так, стиль. Боже мой, так. Это модная тоже марка, да. Херстон Престон. Найк тоже модный, такие хрен купишь. Все на модном. Боже мой, нельзя быть таким модным человеком. Все. Кожаные куртки. Сан-Лоран. Слушайте, вообще все как-то... Все неплохо. Да, все по фэншу. Зажиточный шмот. Ничего, что я так пороюсь, мне интересно. Кроссовки, все. Ты любишь всякую Moncler. Но это скромно, Горнолыжка. Чисто в куршавой без кататься. Ты где больше любишь кататься? Я вот единожды катался в куршавеле как раз-таки год назад. А тебе же нельзя, ну, это вот же очень... Я попробовал один раз с инструктором, я не умею кататься, на самом деле, поэтому я вот скромный купил себе костюмчик на один раз. ФС – это такая черная метка. Женщина входит, вначале белые тапочки, да? Какая у тебя любимая марка? Вот, не знаю, три любимых марки. Сан-Лоран. Если спортивный, то это Nike, не обсуждается даже. Ну, из последнего Амири мне нравится. Да, это, кстати, сейчас модная история. Вот, все, Ольков любви. Ну, вот здесь только мы по-быстрому. Вот здесь все происходит, да, я правильно здесь понимаю. Здесь я высыпаюсь, набираю сил, восстанавливаюсь. Книги, друзья. Мартин Иден, Джек Лондон, видите? Человек важнее всего протоиерея Андрей Ткачев. Это мама, да. Размышления о жизни. Рэй Брэдбери, «Вино из одуванчиков». Каша такая, я начал и не стал читать. «Святое Евангелие», боже мой, ты приличный, позитивный парень. Посмотри, такое бывает. Ну и Федор Достоевский, «Униженный, оскорбленный». Это, видимо, чтение после чемпионата. Это вот, кстати, во время чемпионата было. «Power of Now», «Сила настоящего». Экхарт Толли, я, кстати, Экхарта Толли очень люблю, прекрасно, у него много хорошего. Это я во время чемпионата, кстати, читал. А это мне мама подарила после моего перехода в «Локомотив». «Лидеры племя». Интересно, читал ли Дзюба эту книжку? «Рюкзаки Суприм». Все красиво. Еще одна гардеробная. Ну, это так, все поскромнее. Да, да. Скромно, но со вкусом. Вышитый дракон. Привет Филиппу Киркорову. Бальмон, да, тинейджерство. Ладно, ну, это время. Прям какой-то басковщина, но я не знаю, Фить, ты же модный парень. Ну, на день рождения надевал, мог себе позволить. Да? Ну, ладно. Слушай, подожди, я должна сделать это именно в спальне. Это моя мечта. Иди сюда. Нет, я уже взрослая женщина. Вот такая мизансцена. Вставай сюда, вставай. Показывай мне свои татуировки. Я хочу это увидеть. Я тебя раздену. Ну, я ради этого делала интервью, я не знаю, ради чего вы думали. Ну, может, майку не обязательно снимать? Нет, майку обязательно. Не стесняйся, я же дальше раздевать тебя не буду. Давай. Вот в моем возрасте мужчину уже приходится уговариваться раздеться. Что вот это все? Расскажи. Здесь задумка такая, что это стена, и на ней граффити. Стена плача? Ну, не совсем. Так. Ну, кирпичная стена, и, типа, все надписи выполнены в разном стиле. То есть, типа, графичик подходил и в своем собственном стиле что-то писал. Здесь надпись «Вера» — «Faith is my bodyguard». Здесь «Саратов Сити» и год рождения. «Football will be forever in my heart». Ну, она переделана. У меня самая первая татуировка была «Forever in my heart» и цифра 3. И это я уже потом переделал, потому что я потом набил имена родителей и бабушки. Это Иисус Христос, я так понимаю? Ну, здесь понимаю. Святая Троица, да. Ты здесь верующий. Отче наш, да, крест. Но у меня основная часть на религиозности. Мы русские, с нами Бог. Боже мой, я, эти ребят, у Федора Смолова есть татуировка. Пообещай, что это не будет. Это прекрасно. Сейчас Захар Прилепин, я обращаюсь лично к тебе. Федор Смолов имеет татуировку «Мы русские, с нами Бог». Ты выкалывать это на себе не стыдился, а показать сейчас стыдишься. Нет, ну это же моя личная. У тебя еще много места. Вообще, да. Что собираешься следующим? Накалывать. Как называется программа твоя? Ты хочешь наколоть Собчак? Ну, как вариант. Боже мой, ну все, ловлю нас. Все, вот была бы Виктория Лопырева, не пришлось бы так долго уговаривать парня раздеться. Что вот мне делать? Виктория Лопырева уже была, все, что уже об этом говорить? Ну, слушай, у тебя много кто был, это самое интересное из всего, что было. Кто много? Вот ты мне, кстати, скажи, а почему вот у футболистов вот такие вот типичные жужжи? Вот Инстаграм, модельное прошлое, шопинг. В Англии они называют это «вэкс». Ну да, но я думаю, что это связано как бы с окружающей средой, бытие. То есть вот опять же, наверное, это то, о чем ты говорила, что какие-то места, где тусуются футбики, там, наверное, плюс-минус тусуются и такого рода женщины. Поэтому как-то так... Понятно. Ну вот мы плавно подошли к Владимиру Путину. А почему именно вот ты решила повесить эту фотографию? Это то, чем ты больше всего гордишься в жизни? Ну, этим я горжусь, да. Это мой президент. Так. Ну, я в смысле, почему ты именно повесил эту фотографию, а не, например, не знаю, ты забивающий гол, или ты с какой-то наградой и так далее. То есть почему вот этот момент награда, почетная грамота президента Российской Федерации. Нам тогда вручили звание заслуженных мастеров спорта. Смолов Федор Михайлович, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. Это олицетворение успеха сборной России. Ну, понятно. Знаю, голосовал за Путина? Я пропустил голосование. У меня загранпаспорт, у меня не было российского паспорта с собой. Меня вот администратор сборной подвел и сказал, что можно полететь за загранпаспортом, я российский не взял. Ну, понятно. Ну, так бы голосовал за АВВ. Да. Несмотря на это, я как бывший кандидат все-таки проведу с тобой интервью. Ну что, Федь, мы уютно с тобой устроились под Владимиром Путиным. Такой есть частый стереотип, что футболистов обвиняют в том, что они там ведут определенный образ жизни, который способствует тому, что они становятся там разгильдяями или хуже играют, а тратят слишком много денег, слишком увлечены женщинами, алкоголем и так далее. Ну, это естественно. В твоей жизни же тоже были какие-то такие совпадения. Например, твой первый период, и вот эти минуты тишины, он практически полностью, я прям посмотрела хронологию, совпадает с уже упомянутой Викторией Лопыревой. Да. Ну вот ты считаешь, реально это случайность? Или, может быть, действительно, вот такая жизнь, Монако, первый дорогой шмот, красивая девка? Нет, рядом. Дорогой шмот у меня всегда был, сейчас. Ладно, еще до игры в футбол. До игры в футбол, да. Я скажу так, что я кайфовал. Это красивая история, ну, которой, ну, не знаю, не могу сказать горжусь, но я рад, что она имела место быть. Но тебе не обидно было, что после ваших отношений Вика стала давать какие-то очень странные комментарии? Ну, это уже ее право, это уже было как бы, когда у нас не было отношений. Ну, все люди разные. Ты не обижен на это? Я нет. Вы общаетесь и как-то все? Ну, периодически, да. Но ты не связываешь это вот с тем, что ты увлекся. Нет, просто на каком-то этапе, да, я начал осознавать, что это действительно мешает, потому что она человек публичный, ее образ жизни подразумевал постоянно какие-то выходы в свет, ну, что идет вразрез как бы с режимом спортсмена-профессионала по футболу. Да, я это стал понимать, но... У тебя были какие-то такие... Потому что это тоже опыт. Вихри, когда тебя уносило, как Кокорина с Мамаевым, условно, в какие-то тусовки, в какой-то такой образ было, жизни. Было, но это было связано, это было еще до Виктории, это было связано как раз-таки, что я там какой-то период там, хорошо тренируюсь, работаю, мне там говорят одно, я забиваю, иду, играю за дубль, забиваю, и меня не берут в заявку. Потом еще, и вот ну, там типа через 2 месяца я срываюсь, там типа серия, да, иду в загул. Ну, из серии «Какого хрена я там пошу?» на меня не обращают внимания, предпочитают мне там какого-то иностранца 32-летнего, просто потому что тренер боится его посадить, потому что ему руководство скажет, что мы за него деньги заплатили. Но это как бы нормально у нас в России. Я был уже в Голландии на тот момент, и там при прочих равных, если свой воспитанник даже хоть там слабее, ну, не намного, всегда его поставят, ему дадут возможность играть, нежели какому-то там привезенному игроку. У нас совершенно противоположная история. Ну да, бывало, конечно. Одна из больших проблем наших российских футболистов заключается в том, что они личностно как бы не дорастают, не успевают дорасти до того уровня жизни и славы, и денег, и всего, которое они получают. И получается очень большой разрыв между тем, что ты уже очень богат, знаменит, известен по совокупности разных причин, а масштаба личности у тебя это все освоить нету. У тебя начинается звездная болезнь, тебя начинает рвать в лоскуты. Ты не понимаешь, как с этим совсем как бы жить и что с этим делать. Ты согласен с этим? Ну, скорее, да, чем нет, да, я согласен. То есть ты считаешь, пожалуй, это проблема большинства футболистов? Да. Слушай, а ты на себе чувствовал вот эту историю того, что ты, вот ты действительно говоришь, ты из благополучной семьи. Папа у тебя интеллигентный человек, при этом игрок в карты серьезного уровня, много зарабатывающий. Откуда такая информация? Ну так же. Ты же тоже это знаешь. Ну, в прошлом, да. Ты так говоришь, как ты этого стесняешься. Ну, что, он же не шулер карточный, это профессиональный игрок в карты. Да. Вот как бы. Может, ты, кстати, ты умеешь играть в карты? Нет. Ты не играл с ним никогда? Нет, я умею играть, но я не азартный человек, то есть у меня нет тяги там. Ну, в интернате, когда жил, да, там, сходить в аппараты с пацанами, там, на лишнюю тыщенку крутануться, там, как бы, не... почему нет? А папа во что играл? Слушай, я не очень углублялся, потому что мне... Ну, в покер? Играл в покер, да. Покер. Ну, покер, кункен, бура, там, во что они играют. Но тебя это никогда... Абсолютно. Ну, то есть, я приезжал, я был там в казино, да, мне нравилась эта тусовка, он меня познакомил там с людьми, с определенными. А вот, во что, ты в рулетку, ты в блэкджек? Нет, что? Я просто приезжал, я там кушал, сидел, общался, смотрел телек. Ну, просто то есть ты не играл, у тебя этого азарта не было? Мне никогда не тянуло, не хотелось. Но это тебя всегда отличало. Ты как бы, вот ты говоришь, у меня шмот был всегда. У тебя действительно там богатый папа, богатая семья. А, вот ну, ты чувствовал свою в этом смысле... Не богатая, ну зажиточная, да. По сравнению с семьей Мамаева, ну, слушай, у тебя богатая семья, давай так. И ты эту разницу ощущал? Ну, вот знаешь, как бы, может быть, что на тебя смотрели как-то по-другому, что это такой золотой мальчик и так далее. Мне, знаешь, что один раз не было непонятно. У меня была история в «Динамо», когда... Ну вот я был молодой, мне было, наверное, лет 19, и что такое, и парень, который на тот момент играл в «Динамо», он разговаривал со вторым тренером, И он задает ему вопрос, мол, не ставить, он хорошо на тренировках выглядит, он в порядке. На что ему взрослый мужчина, у которого сын был плюс-минус мой ровесник, говорит, а ему этот футбол не нужен. Ну, он задает ему вопрос, почему, с чего вы это взяли. Ну что, он машину одну разбил, ему папа на следующий день новую отдал. Так и было? Ну, была ситуация, да, когда я попал в аварию, вот. Ну и просто он говорит, ему нет необходимости играть в футбол, у него и так все хорошо. А вот другой парень, он типа из бедной семьи, он голодный. И меня это настолько поразило, я когда это услышал, я говорю, нет, типа не может быть такого, он взрослый мужик, он не мог такое сказать. Ну и... Кстати, по поводу разбитой машины, это же речь идет про вот ту ситуацию, не в Краснодаре, когда у тебя права отняли, да, я так понимаю? Был не трезв за рулем? Нет, я был трезв. Я могу по секрету рассказать тебе, честно. Окей, давай. У меня были просроченные права, я поэтому уехал с места ДТП. Я понял, что машина разбита, я побоялся, она была застрахована, каска, все. Я понимаю, что окей, у меня просроченные права, и мне, скорее всего, ну, соответственно, не выплатит страховая. А потом с утра я позвонил как бы юристу, просто посоветовался и поехал сам. Ну, это же у тебя прям как крылья обрезали. Ну хорошо, смотри, несмотря на то, что в карты ты не играешь, папа у тебя картежник, поэтому я решила тебя научить Откуда играть инфа, в карты. Расскажи. Смотри, ты мне уже сказал свою главную тайну, что с января месяца ты холост, да. Правильно? Сейчас мы проведем чемпионат мира по выбору самой идеальной, красивой, замечательной девушки. Угу. Тут реальные девушки, которых я тебе лично отобрала. Лучшее, что есть на рынке. Вот, начнем мы, ну как это вот, с четвертьфинала начнем. Давай. Так, у нас в четвертьфинале Ирина Шейк и Виктория Боня. Знаешь лично Ирину Шейк? Нет, лично нет. Не знаешь? Кстати, я ее знаю, кстати, красивая девушка, правда. Ну, да, ну и Виктория Боня тоже очень ничего. Я не глубоко с ней знаком, поэтому... А что, для того, чтобы знать, как она, надо быть глубоко женщиной знакомой обязательно? Ну, я имею в виду, что мы не, ну, так, поверхностно, в приятельских отношениях, поэтому я стараюсь не делать выводы о человеке, если... Ну, давай, надо кого-то выбрать. Кого? Ирину Шейк все-таки, я чувствую, да? Ну, да. Ну, да, ну, на фарт просто она вот скрипит. На фарт. Ну, я знаю, кстати, почему Ирину Шейк, потому что твоя девушка Миранда она была практически копией. Да. А тебя вот не смущало, кстати, что ты вот ну, практически... Ну, она просто она на фотках. Ну, ладно, она очень похожа на Ирину Шейк была. Ну, похожа, да. Она себе сделала же пластику под нее. Да? Она сказала? Ну, как, ну, мне кажется, это очевидно. Нашли же какие-то фотографии еще совсем молодые. Ну, то есть это неплохо, но я просто... Не видел. Ну, вот. Все, мы выбрали Ирину Шейк. Все, окей, хорошо. Да. Ирина Шейк, так. Выходит в полуфинал, мы ее пока откладываем. Угу. Так, второй... Четвертьфинал. Водянова и Катя Клэп. Я слышал вот пару раз это имя. Это блогер, да? Да, это блогер известный. Ну, я прям вообще с творчеством я не знаком, поэтому... Водянова, конечно. Да. Да? Ну, слушай, у нас хороший полуфинал практически. Когда? Да? Как с Хорватией. Ивлеева и Самбурская. Обеих знаешь? Лично никого не знаю. Так, ну вот по фотографиям. Что, в Инстаграме подписан на них? Mm-mm. Ну вот на кого подписался? Давай, выбирай. Да, обе хорошие, понятно. Не знаю. Ну, кого берем? Ивлееву. Ивлееву. Она в тренде сейчас. Последний четвертьфинал. Бузова или Барановская? Барановскую знаешь? Да. Бузова. Мало половин напиваешь в душе? Периодически. Вот. Давай. Ну, у меня есть там микс. Кто больше нравится? Вот кто красивее? Давай с этого. Ну ладно, я буду Глори Хантером до конца. Так, Бузова. Да. Хорошо, все. Старфакер. Так, итак, у нас полуфинал. Помешаем. Сдвинь. Отлично. Так, полуфинал. Бузова, Водянова. Nice. Опа! Наталья. Наталья. Слушай, у нас будет отличный финал, я чувствую. Ирина Шейк или Ивлеев. Все. Боже мой. Irina так, Шейк. Финал. Так, хорваты наступают. Да, сейчас было? Да, это сейчас прямо... Итак, давай. Mm-hmm. Наталья Водянова или Ирина Шейк? Кто кажется тебе более сексуальной? Ну, я, в принципе, определился с победителем. Да, уже? Я выберу Наталью, потому что у меня был опыт личного общения с Натальей. Я с ней пообщался, она призвала на меня. И потому что у нее твоя нога. Да, и плюс, сколько я знаю, вы общаетесь. Да, мы дружим, Наталья. Попроси, пожалуйста. Вот смотри, я не подсуживала, честно. Попроси вернуть, пожалуйста, ногу. Просто ты здесь с мячиком. Верни, пожалуйста, ногу Федору Смолову, чтобы он уже... Да, чтобы он начал уже прекрасно забивать и на следующем чемпионате мира всех обыграл. Наташ, мы передаем тебе привет. Все, это было прекрасно. Хочу тебя спросить вот по поводу такого твоего первого кризиса. 1755 минут тишины Смолова, мемы и ощущение того, что вот самая большая звезда нашего футбола вдруг... Тогда погрузился. Ну, на тот момент я еще там не был даже основным игроком той команды, в которой я находился. И был молодой, просто ввиду того, что моя вторая половина на тот момент была публичным человеком. То есть я так или иначе был на виду. Ну и то есть, соответственно, внимание было приковано. И поскольку моя там профессия подразумевает, и мое амплуа на поле подразумевает голы. Их не было, поэтому это был повод для людей меня там подкалывать, стебать. Да, мне было жутко обидно, я прям супер злился, потому что это был, наверное, первый опыт вот такой именно обструкции, я не знаю, как это сказать, наверное, какого-то вот такого глобального стеба. Сейчас у него точно есть психологические проблемы, потому что он в какой-то момент был очень близок к тому, чтобы стать всероссийским пупсом. Вот, но не стал, потому что... Пупсом стал Дзюба. Нет, Дзюба не пупс. Дзюба, я имею в виду, как вот Бекхэм для мира, так Смолов для России. Ну, какой есть Дзюба Бекхэм? Ну, на самом деле, вот та ситуация меня очень сильно закалила, она мне очень сильно помогла. И помогла впоследствии вот пережить, собственно, и после вот это вот время после чемпионата мира. Ну вот смотри, тогда еще главный редактор Sports.ru Юрий Дудь, еще не будучи блогером, написал к тебе письмо. Я его прочитала и вот подумала, что же ты должен был испытывать, когда ты его читал? Ты воспринял это действительно как совет? Оно как-то вообще повлияло на тебя? Вот когда человек, который следит за спортом, разбирается в этом, говорит о том, что следил за тобой все это время, но при этом считает, что тебе надо собраться, что тебе не хватает бойцовских качеств и так далее. Тебя обидело это? Для меня, да нет, для меня это не было секретом, потому что, по сути, там, основная часть была правдой. И мне было даже, наверное, приятно, что что-то, ну, какая-то человеческая симпатия у Юры имела место быть и была, наверное, по отношению ко мне. Поэтому, собственно, он решил написать это письмо, потому что, ну, по большому счету, там футболистов много, а решил написать он конкретно про меня. То, что я не забивал, конечно же, в первую очередь, я сам-то из-за этого больше всего и переживал, и расстраивался. Но выход был один, только терпеть и работать. Скажи, а ты можешь про себя сказать, что ты неуверенный человек в чем? На каком-то этапе я, да, был таким, потому что вот этот, все вот эти все приколы, этот стёб, это там статистика, когда ты не забиваешь, ну, конечно же, у тебя просто уверенность пропадает, а на поле очень важен игровой тонус, ну, то есть, когда ты находишься постоянно в игре, у тебя правильные решения, на поле, ты там, ну, даже элементарно просто там ощущение времени, там, соперников, пространства на другом уровне происходит. Ну и, конечно же, уверенность в себе, зная, что там ты вот к этому моменту подойдешь со 100% концентрацией, его забьешь. А когда я долго не забивал, у меня постоянно какой-то опасный момент, есть возможность для того, чтобы забить, и у меня первая мысль: о, наконец-то это сейчас все закончится, я сейчас забью. И это как раз-таки наоборот мешает, потому что ты концентрируешься не на том, как ты бьешь по мячу, а у тебя уже мысль опережает, ну, твое действие. И, как правило, ты бьешь куда угодно, только не туда, куда нужно. А Смолов, я же говорю, что точно совершенно много о себе думает. Не в смысле там много о себе понимает, а просто много думает о том, он рефлексирующий человек. Но при этом он никому не рассказывал, чего он на самом деле хочет, в чем заключается, вот, может быть, его, если не жизненный идеал и цель, то хотя бы ролевая модель. Ну вот я смотрю, у тебя там лежит книга Экхарта Толли, и вообще вот такие книги про личностный рост, про то, чтобы получить вот эту личностную силу внутреннюю. Эту книгу я как раз читал во время чемпионата мира, и она мне, в принципе, помогала справляться с той ролью, которая мне была, выпала. И, ну, ощущение присутствия, то, что нужно жить настоящим, что сейчас я, да, выхожу на замену. Я приезжал на чемпионат мира первым нападающим, но так сложилась ситуация, что я сейчас на замене. Вот. Ну, нужно принимать ее такой, какой есть, и я вообще абсолютно себя не отделяю от успеха, которого добилась команда, потому что я вел себя суперадекватно, работал, и те матчи, и те минуты, которые мне тренер давал на поле, я полностью выполнял, ну, старался выполнить его установку. Слушай, ну тебе же наверняка должно было быть обидно, потому что ты входил в этот чемпионат как абсолютная звезда. Ну, по-человечески, конечно, я был расстроен. По-человечески, конечно, я думаю, любой на моем месте был бы расстроен и переживал бы, да. Но я уверен, что в жизни во всем есть баланс, и где когда-то есть слишком хорошо, соответственно, где-то будет плохо. Все вот эти там околофутбольные моменты с обложками, рекламами и вот этим там повышенным ажиотажем вокруг моего имени перед чемпионатом мира, вот как раз-таки сыграл со мной злую шутку, и мой минус вот как раз-таки пришелся на чемпионат мира. Тот момент, который мы все помним, когда ты долго-долго сидел один на поле после неудачного пенальти, что ты чувствовал, о чем ты думал тогда? Это было, в принципе, продолжением, по большому счету, того, что я испытывал и перед пенальти. Это было, не знаю, там, тысячи мыслей. То есть отсутствие, наверное, как раз-таки полное отсутствие присутствия меня вот как раз-таки в моменте. Не знаю, наверное, больше было даже вопросов, нежели каких-то мыслей. Как, что, почему. И... Ты говоришь, что это было и до пенальти. Ты выходил с таким ощущением? У тебя было внутреннее ощущение, что ты не забьешь? Нет, я расскажу, как было. То есть за неделю до этого мы играли против Испании, и я первым пошел бить. Я был спокоен, реально, я был уверен, что я забью. Ну, то есть не то, что я был уверен, что я забью, но я, по крайней мере, шел спокойно, знаю, куда я буду бить, и что если я пробью так, как я умею, то, скорее всего, это будет гол, даже если вратарь угадает угол. И, соответственно, проходит неделя, после этого мы разговариваем там со всеми ребятами, обсуждаем во время подготовки к хорватам. И Игорь Акинфеев, мы сидим в бане, как сейчас помню, он говорит, мы вот перед матчем готовились с тренером по вратарям, мы смотрели, куда бьют испанцы пенальти, и они пробили все туда, куда вот мы смотрели видео. То есть он говорит, я знал, куда они будут бить, они пробили все ровно туда, куда я ожидал. Мы не тренировали пенальти перед хорватами, то есть наступает серия пенальти, и я начинаю как бы на фоне этого думать. Окей, я пробил в предыдущем матче влево, а там еще вратарь у хорватов, ну, он такой достаточно крупногабаритный, высокий. Я смотрю на него, думаю, блин, если он сейчас угадает, я пробью не очень хорошо, а он, скорее всего, будет ждать влево. Куда мне бить? Вправо я не тренировал. Ну и вот, ну и все, и вот началось, сам себя начал раскачивать. Да, на тот момент я был не уверен в своих силах, точно. По прошествии времени... Я хочу извиниться перед страной за это пенальти. В свое оправдание могу лишь сказать, что манера исполнения пенальти не была попыткой выделиться или выпендриться. Как раз-таки эта манера была ввиду того, что я вот не до конца понимал, куда мне стоит пробить. Это было именно от неуверенности в своих силах и от растерянности. То есть, в принципе, если бы у меня там не тряслись коленки, и я бы исполнил это пенальти, ну, именно техническую часть нормально, то я бы забил его. Я подумал, как, что, скорее всего, он будет гадать, упадет влево, а может, вдруг вправо, я пробью по центру. Ну, то есть, из-за того, что как раз-таки вот я не был уверен в себе, к сожалению, я не смог его исполнить правильно. Ну, так получилось, что по факту все стали считать это роковым ударом, и после... чемпионата, ну, началась такая массированная агрессия. Ну, не безосновательно, потому что я там не играл и не забил, и, ну, и, собственно, еще таким образом исполнил пенальти. Я тогда даже написала пост на эту тему, потому что, да, слушай, спасибо, человек может... Да нет, слушай, это не вопрос спасибо, мне просто кажется, что у каждого человека может быть такой период, и каждый человек имеет право на ошибку. Другое дело, что он может из этого пойти в рост, может что-то понять для себя, может сделать следующий шаг. Вот как тебя изменила вся эта ситуация? Что ты чувствовал после чемпионата? Как ты справлялся с этим? Как ты проводил первые месяцы после? Ну, хотелось спрятаться, на самом деле. Первое время просто хотелось спрятаться, никого не видеть, чтобы мне лишний раз об этом не напоминали. Ну, потому что это было действительно больно. И вот эти мои слова там в интервью после матча, ну, это просто нелепая попытка защититься, на самом деле. Вот. То, что я там не стал извиняться сразу, я привык, ну, как бы обдуманно и отвечать за свои слова, и говорить, перед этим подумав даже не единожды. Вот сейчас я готов извиниться, ну, совершенно искренне. А что произошло потом между вами внутри команды? Как отнесся тренер, как отнеслись? Был какой-то разговор у тебя же? Наверное. Ну, внутри команды, перед командой я извинился сразу в раздевалке, когда все ребята пришли, я встал и извинился за то, что сказал, что извините, парни, что я лишил вас возможности сыграть в полуфинале. Ну, это было очень тяжело, но все же мы едим один хлеб, это наша профессия, и как раз-таки я понимал, что ребята, наверное, те люди, которые наиболее с пониманием отнесутся к этой ситуации. Первое, что тебе сказал твой папа, когда вы первый раз поговорили после чемпионата мира? Ну, да, ну, как бы там, ниже камеры. Ну, там суть была такая, что как бы пусть все нахрен идут, мы с тобой, держись. Это важно для тебя было? Ну, конечно, важно. Ну да, мне как бы стало чуть полегче, а потом я даже особо ни с кем не общался. Я улетел на следующий день. И, мне кажется, неделю вообще не подходил к телефону. Можешь честно мне ответить на один вопрос? Попробуй. Есть какая-то, пусть белая, но все-таки зависть к Дзюбе, к тому, что он сделал во время этого чемпионата? Нет, ну, нет, потому что в целом все, что происходило, ну, то есть, я считаю, что было чудо действительно. И я объективно понимаю, что тот стиль игры и тот футбол, который выбрал для себя тренер, да, ну, в него объективно больше подходит Дзюба. То есть я говорил даже своим там родителям и друзьям, что ну будь я тренером, и если бы я хотел, чтобы моя команда играла в этот футбол, да, там за счет, ну, я бы тоже, наверное, выбрал Дзюбу, предпочел бы Дзюбу себе. Ну, потому что с моим там навыком качества и умений я бы меньше принес пользы, наверное, команде. С Дзюбой, может быть, хотелось бы бухнуть, там, да, или, может быть, сходить на рыбалку кому-то бы хотелось. А со Смоловым хочется затусить, наверное. Вот, я имею в виду, не мне, вот, например, хочется с ним затусить, я другому тусуюсь. А вот тем, кто может быть, имел бы его в качестве кумира. Какой главный для себя урок ты вынес из этой ситуации? Ну, наверное, что нельзя почивать на лаврах, потому что весь этот год, я вот опять же, я не перешел зимой вот в Вестхэм, когда у меня была возможность, как раз-таки в первую очередь из чемпионата мира, из-за подготовки. И я помню там весь этот период, который, ну, сначала, с момента начала вот 2018 календарного года, как я к себе относился, как тренировался. Ну, то есть я действительно боялся там лишь бы не получить травму, где-то лишний раз не пойти в стык. Ну, то есть это неправильно. И, ну, то есть я рассчитывал, что вот у меня есть определенный уровень, и, то есть самое главное, что я сейчас вот без травм подойду к чемпионату мира, а там я себя покажу. Ну вот, к сожалению, расслабляться нельзя, и нужно продолжать работать, совершенствоваться, прогрессировать. Ну что, и последнее мучение. На этом мучение еще не закончились, ты не думай. Я женщина крайне неприятна. Значит, смотри, я как начинающий блогер тоже хочу быть в тренде. Ты придумал себе никнейм новый? Значит, модное. Давайте, мне кажется, надо устроить конкурс. Надо придумать мне какое-то модное блогерское имя. Миссис Икс. Да, почему ты, кстати, креатор? Креатор? Да, креатор. Что это значит? Что это же создатель. Это что ты себя как бы равноположным Богу? Ну нет, на самом деле все проще гораздо. Я просто на каком-то этапе слушал Тайлера, The Creator. Есть рэпер такой, и я вот у него взял. Ну и я считаю, да, что во мне есть нотка такая. Создателя? Ну, это больше подразумевало, что на поле, да, там, типа, я могу что-то придумать такое нестандартное. Пойдешь ко мне в штат? Кем? Креатором. Это творцом? Если перевести. Творцы нам тут нахуй не нужны. Креатором, Вован. Креатором. Ну все, видите, у нас тут в студии креатор и миссис Икс. Вы тоже, кстати, думаете, предлагаете варианты. Короче, к чему я это? Сейчас... Меня, кстати, многие называют креатор. Вот, я, видишь, среди них. Сейчас очень популярная среди ютуберов игра 10 вопросов из школьной программы. Итак, столица Словакии. Играл там когда-нибудь? Словакия, такая маленькая страна. Нет, я понял. Братислава? Да! Yes! Я просто со Словении, там Любляна, кажется. Это Словакия, Братислава. Да, вот. Крутой парень, вы видите? Кто написал роман «Леди Макбет» Мценского уезда? Ну, фамилия у него такая, знаешь, вот как бы... Вот как примерно место, где Баковка, вот где у вас мы сегодня были. Где много деревьев растет, это что? Не знаю, лес. Да, бо... да, вот. И это такой вот писатель, у него фамилия как лес практически. Ну ладно, не знаешь, Лесков, хорошо. Видишь, натягиваю тебя на троечку. Лесков. Так. Ну, ты лучше про рыбалку говорила, я бы больше. Сколько человек убил Раскольников? Потому что Федор Михайлович обязан это знать. Ну сейчас, потому что бабушку. Бабушку и еще убил сестру. Двоих человек. Двойное убийство. Как в таблице Менделеева обозначается золото? Это должен знать бабло. Подожди. Золото. Да, сейчас. Пишут еще на кольца. Да, ну подожди, Ксюш, я вспоминаю. Это AU. Да, AU. Так, сколько граней у куба? Это вот я бы тоже не сообразила. Вот если бы у меня там ответ не был написан. Граней? Граней, да. Куб, понимаешь, куб? Да. Вообразите себе куб. Ну, 6 появилось. 6, да. Какие умные футболисты у нас. Так, ну это вообще адский вопрос. Сколько пробыл в тюрьме граф Монте-Кристо? Это я не знаю. Ну ладно, это хреново. Не, подожди. Ты помнишь? Ну, 14. Да, да. Вообще. Что такое антагонизм? Противоположность. Да, ну противоречие. Ну, да. Практически, да. Что такое девальвация? Обесценивание. Да. Какое имя и отчество у Куприна? Александр Иванович. Тот самый. В каком году началась Первая мировая война? Дэн, ну вот на дату у меня всегда плохая память. Мировая в 14. Ну ладно. Последний вопрос. Ты точно знаешь на него ответ, раз мы сидим под Путиным. Расшифруйте аббревиатуру ЦРУ. ЦРУ, знаешь, что такое? Да. Вот. Я там работаю. ЦРУ... Подожди. А, ЦРУ, ну подожди, это не CIA. Просто CIA. Это CIA, да. Ну, по-русски, да, просто как вот. ЦРУ. CIA. Все правильно. Я понимаю, чтобы плохо говорить по-русски, это CIA, yeah, I understand. Ну, что это может быть? Центральное? Да. ЦРУ. Управление, наверное, У. Да, а в середине какое слово? ЦРУ. Он ЦРУшник. Он что делает? Разведывательный? Да. Yes. Давай, ну все, мы прошли школьную программу, Федор. На этом, я считаю, мучение твое закончено. Связано с датами, прям вообще у меня, я, если честно, один раз даже отца забыл поздравить с днем рождения. Ну сейчас помнишь, какого? Да, конечно. Когда у папы день? 12 ноября было. 12 ноября. Твой папа тоже скорпион, как да. И я. А у мамы 14 декабря скоро будет. Отлично. А когда день рождения Владимира Путина? No idea. Ну это вообще... Это надо знать такие даты. Правда? Да. Почему? Ну, я тоже не очень знаю. Мне кажется, то ли 6 октября, вот что-то такое. 7. 7, да, вот 7 октября. Ну, все, теперь мы запомним. Ну, вот на этой ноте, собственно говоря, я хочу сказать огромное спасибо. Спасибо тебе. Я впервые встречаю человека, который не просто умеет что-то делать профессионально, футболиста, еще который ходит на фильмы Триера при этом. И идет на выставку Куинджи, если не врет. Не иду, потому что я пожертвовал выставкой Куинджи. Не знаю, стоило ли я того. Чтобы провести с тобой время. Стоило абсолютно. Спасибо тебе. Но это было круто.